Именно эта способность и оказывается движущей силой их прогресса. И именно репродукция этой искусственной среды и является, как ни унизительно это осознавать, конечной целью всех устремлений человечества и еще нескольких подобных нам народов галактики. Для того, чтобы понять это, потребовалось понять сначала другие народы, встреченные нами в космосе, и взглянуть на себя их глазами. Наверное, осознание этой грани своей сущности было тяжким испытанием для многих из тех, кто жил в эпоху, когда оно произошло. Но люди — очень стойкие существа. Они доказали это всей своей историей. Вопреки очевидности, мы, как и столетия назад, продолжаем искать какие-то цели вне воссоздания собственной среды обитания. И порою нам, большинству из нас, кажется, что мы их находим. Хотя на поверку каждый раз это оказывается самообманом. Меджды, быть может, тоже мучились этим вопросом. И погибли, возможно, не потому, что столкнулись с до сих пор непонятой нами опасностью. Просто цель исчерпала себя. Я думал об этом, шагая вслед за Гладис вниз по наклонному ходу, ведущему с поверхности к первой камере. Мы спускались уже около получаса. Огоньки наших светильников многократно отражались от гладких до блеска отполированных стен тоннеля. Иногда на стене, обычно неподалеку от развилки, вспыхивала ярким разноцветьем флуоресцентная метка. Иногда, когда тоннель пересекал полосу более светлых пород, казалось, что он расширяется, а затем снова сужается, ныряя в толщу черной скалы. Но это было не так. Размеры его почти не менялись. И лишь иногда, очень редко, приходилось нагибать голову, чтобы не задевать потолок шлемом. А в общем, все было очень однообразно. Связь была включена, но с самого начала мы почти не разговаривали. Я шел вторым. Впереди, слегка раскачиваясь под тяжестью баллона с бета-трионом, шла Гладис. Сзади, иногда почти налетая на меня, пыхтел Сухарев. Байеру по случаю моего прибытия и желанию спуститься вниз устроили выходной. Все равно на Каланде-1 было лишь 3 исправных баллона для бета-триона, и не имело смысла гонять вниз лишнего человека. Лишь 3 исправных баллона и ни одной тележки для того, чтобы вести их вниз. На мой вопрос, почему так получилось, Хироти, отведя взгляд, ответил, что все равно вблизи первой камеры проходы слишком узкие для тележки. Я не стал расспрашивать, почему они не используют для этого дела роботов. В конце концов, это была их забота. Некоторым нравится таскать тяжести. Впереди показалась очередная развилка, помеченная зеленой меткой с красными цифрами. 33, прочитал я и притормозил. Сухарев едва не врезался мне в спину, но не спросил ни о чем. Я уже заметил, что он всячески избегает разговоров. Так, будто боится о чем-то проговориться. Может быть, это просто черта его характера. «Подождите минутку, Гладис», — сказал я. Она тоже остановилась, обернулась и, увидев, что мы стоим, оперлась спиной о стену тоннеля, чтобы снять с плеч часть веса баллона. «Хороши у них тут порядочки», — в очередной раз подумал я. «Нагружать женщину такой тяжестью». Впрочем, возможно, она из тех, кто всегда лезет вперед и с кем спорить попросту бесполезно. Бывают такие, считающие, что они всегда вправе распоряжаться собой и не способные к оптимизации своих действий в коллективе. Самое скверное в таком складе характера состоит в том, что подобные люди бессмысленно, зачастую жертвуя собой, требуют подобной же жертвенности от окружающих. И формально, но не по-человечески, они почти всегда правы. Быть может, и это Гладис из таких же, и здесь попросту махнули на нее рукой, поняв, что спорить бесполезно. Метка 33, кивнул я на стену. Мне помнится, что именно в этом боковом проходе нашли шлем и излучатель Бергсона. «Ну и что?» — спросила она. «Вы тогда участвовали в поисках?» «Нет, меня тут еще не было». «А вы?» — обернулся я к Сухареву. «Я? Нет. То есть да, участвовал, но в другой группе». «Вы были там? Я кивнул в сторону прохода. «Нет. Вернее, был, но недалеко. Не там, где нашли, гораздо ближе». Интересная черта. Сначала ответить «нет», а потом уже думать над вопросом. «Пошли дальше», — сказала Гладис. «Поговорим на обратном пути». И она, не оборачиваясь, двинулась вперед. Мы догнали ее лишь метров через 100, за двумя поворотами. Минут через 10 она сказала. «Сейчас начнут встречаться ангериты. Не делайте лишних движений, не пугайтесь. Просто идите за мной». «Я знаком с тем, как они выглядят», — сказал я. Она смерила меня холодным взглядом, потом сказала. «Знаете, инспектор, это несколько разные вещи. Знать о том, как выглядит дерьмо, и вляпаться в него». И, не дожидаясь ответа, пошла дальше. «Мне еще не приходилось слышать подобного сравнения», — сказал я ей в спину. «Значит, плохо слушали». «Гладис, ну зачем ты так?» — сказал Сухарев. «Инспектор может неправильно понять». Но она ему не ответила. Тоннель резко, почти под прямым углом, повернул направо и расширился. И почти сразу же я увидел первого ангерита. Я достаточно насмотрелся на материалы проекта и только потому остался внешне почти спокойным. Но Гладис была в чем-то права. Ангерит, увиденный воочию, и ангерит, виденный когда-то раньше, пусть и в высококачественной голографической проекции, пусть и с полным эффектом присутствия, были далеко не одним и тем же. Я не был шокирован, нет, но внутренне содрогнулся. Этот ангерит был из числа тех, кого по традиции называли стражами. Хотя, как стало известно позже, они выполняли другие функции, лишь отчасти имеющие отношение к охране внутренних камер. Даже само это понятие «охрана», как потом оказалось, использовалось первыми исследователями неверно и до сих пор создавало путаницу в понимании образа жизни ангеритов. Привычная картина. Когда люди изучают что-то в принципе чуждое и земной жизни, и земной логике. Собственно, то, что я увидел, не было самим ангеритом. Это не было даже частью его тела, если рассматривать тело как нечто цельное и более или менее стабильное. Это были скорее выделения этого тела, непрерывные им же поглощаемые. Издали страж походит на скопление воздушных корней, Пандриаса с Цасуры 16. Ассоциация сама по себе не слишком приятная. С потолка тоннеля, полностью перекрывая проход, свешиваются многочисленные нити. Часто тонкие, как паутина, но иногда толщиной в несколько миллиметров. Подойдя ближе, видишь, что это даже не нити, а струи какого-то вязкого вещества с разнообразными включениями. Медленно текущие. Иногда сверху вниз, но чаще, как ни странно, снизу вверх. Иногда эти струи обрываются и падают в студенистую лужу на полу тоннеля. Иногда отклоняются в сторону, как от порыва ветра, но совершенно несинхронно, вне всякой связи с соседними струями. Временами даже задевая и отклоняя их тоже, но никогда не смешиваясь. Издали они кажутся бесцветными, но при ближайшем рассмотрении видно, что внутри, заматывая их оболочкой, там, где она почему-то истончалась, они переливаются всеми цветами радуги. Можно часами стоять и смотреть, как текут эти струи, и не понять, откуда же они берутся и куда деваются, потому что сам страж прячется обычно в боковой нише, лишь несколькими тонкими, не больше сантиметра, сифонами, связанный с перекрываемым им тоннелем. И трудно поверить в то, что весь этот поток слизи в сотню, а иногда и в 2-3 сотни литров в минуту производится и, соответственно, поглощается небольшим существом с массой, не превышающей обычно 20 килограммов. «Познакомьтесь, инспектор», — сказала Гладис, не оборачиваясь. «Это страж первой камеры». И она, ни на мгновение не останавливаясь, пошла вперед, ступая прямо по студенистой луже слизи, разлившейся по полу туннеля. Струи, стекавшие с потолка, тут же облепили ее с ног до головы. Но она шла, как бы ничего не замечая, и мне не оставалось ничего иного, кроме как последовать за ней. Идти так пришлось шагов 20, причем под конец я шел совершенно вслепую, потому что слизь залила светофильтр шлема. Спускаясь сюда, я знал, что мне предстоит. Знал, что такое страж и как он действует. Но знание этого нисколько не улучшило впечатление от первого знакомства. На другом конце заграждения стража мы пару минут простояли, ожидая, пока слизь, как и положено, сползет с нашей формы, не оставив на ней никаких видимых следов. Собравшись в комки у наших ног, слизь эта, теперь приобретшая вдруг грязно-зеленый цвет, на какое-то мгновение замерла в неподвижности, а потом, как по единой команде, двинулась в сторону пройденной нами лужи на полу тоннеля. Тонкие нити, которыми Ангерит подтягивал к себе комки слизи, видны не были. Я был готов к тому, что нам предстояло, но при виде этих движущихся, как бы по собственной воле комков, вдруг почувствовал тошноту и отвернулся. Все-таки атавистические рефлексы и представления слишком глубоко коренятся в человеке. И нужна длительная тренировка, чтобы избавиться хотя бы от части из них. «Ну как?» — спросила Гладис. «Вы довольны своим новым знакомством, инспектор?» «Знакомством? Я как-то не воспринял это за знакомство». «Зато страж воспринял это именно так. Можете быть уверены, теперь он отличит вас от любого другого человека, какой бы скафандр вы ни надели». Она двинулась дальше, и мы с Сухаревым пошли следом. Что ж, так или иначе, знакомство состоялось. И еще неизвестно, кому из нас двоих оно пришлось меньше по вкусу. Хотя про себя я должен был честно отметить, что не встречался еще с существом, столь же отталкивающим и чуждым человеку. Именно физиологически отталкивающим и чуждым, как страж. И тем не менее я умом своим вполне понимал Рыбникова, того самого, о котором говорила вчера Берта, который в своей монографии об ангеритах назвал стражей самыми прекрасными существами в галактике. Если отталкиваться от того, что прекрасное есть совершенство, есть высшая степень целесообразности, то с Рыбниковым трудно было не согласиться. Стражи были самыми совершенными из встреченных человеком химических анализаторов, обладающими, видимо, предельно возможной чувствительностью. В анализируемом им образце они способны выделить каждую отдельную молекулу на поверхности без ее разрушения. Кое-кто из исследователей полагал даже, что они каким-то образом умудряются анализировать и молекулы в глубине образца. Но механизм этого явления был пока что не установлен. Широкий тоннель тянулся около 200 метров, пока не уперся в стену с десятком примерно узких проходов на разных уровнях, не во все из которых мыслимо было протиснуться. «Приготовьте свой распылитель», — сказала Гладис, направляясь далеко не к самому широкому проходу. Я нащупал на поясе флакон, посмотрел на нее и тоже взял его в руку, положив большой палец на клапан. Потом спросил, «А почему именно этот проход?» «Единственный, где мы не застрянем», — ответила она. На первый взгляд утверждение это звучало сомнительно, но она каким-то образом протиснулась в отверстие, лишь слегка пригнувшись и наклонившись вправо, и я полез следом. Это оказалось легче, чем думалось вначале, потому что отполированные стенки не препятствовали движению, а клейкие подошвы ботинок создавали достаточный упор. Даже Сухарев с его габаритами умудрился не отстать ни на шаг, и дважды налетел мне на спину на первых метрах прохода. Через какое-то время после десятка, наверное, поворотов, когда я уже полностью потерял ориентировку, впереди показался свет, и вскоре мы вошли, наконец, в первую камеру. Если бы не светильник, установленный 1,5 года назад, когда началось регулярное снабжение ангеритов бета-трионом, зал, открывшийся перед нами, потерялся бы в темноте, рассеять которую наши фонари оказались бы бессильны. Я не раз видел проекции этих пещерных красот. Знал, что следующие камеры, вторая и четвертая, гораздо больше и величественней. А третья камера, где обитал сам великий Каланд, лишь немногим уступает этой. Но все равно, оказавшись в этом зале, поразился его величине. Наверное, причина лежала в контрасте между теснотой только что пройденного прохода и размерами открывшейся впереди пустоты. До противоположной стены было не менее 300 метров, а своды зала уходили вверх не меньше, чем на сотню. Как и все у ангеритов, они были гладко, до блеска отполированы. И на этом блестящем, почти зеркальном фоне, черными точками, как звезды на негативе звездного неба, выделялись многочисленные отверстия, подобные тому, через которые мы проникли в зал. И кругом были ангериты. Сотни ангеритов. Тысячи. Белыми, воскообразными наплывами они покрывали стены зала и его потолок. Тонкими, студенистыми струями вытекали из некоторых отверстий и опускались на пол. Расплываясь там гигантскими амебами, копошились у чаши источника, расположенной в центре. Каждый из них передвигался сам по себе. Вне, казалось бы, какой-то связи с остальными. Но окинув камеру взглядом, можно было заметить, что все их движения подчиняются единому замедленному ритму, то усиливаясь, то затухая с периодом в 2-3 десятка секунд. На первый взгляд вся эта картина не рождала никаких ассоциаций. Но через несколько секунд я почему-то снова, как и рядом со стражем, почувствовал тошноту и сделал несколько судорожных глотков. Неожиданно для себя я понял, что ассоциации возникали в сознании, несмотря на всю внешнюю непохожесть наблюдаемых картин. Я вдруг почувствовал, что то, что я вижу, так же чуждо мне и отвратительно, как мертвые поля в белом лесу Аттона. Или даже еще более чуждо и отвратительно. Но какого-либо вмешательства в свое сознание со стороны я при этом не ощущал. На спутников моих, разумеется, картина эта никакого впечатления не произвела. Постояв пару минут и дав мне оглядеться, Гладис молча двинулась вперед, стараясь идти подальше от ползавших по полу ангеритов. Идти было нелегко, потому что пол камеры был покрыт толстым, где-то в несколько метров, слоем гремучек, твердых образований каплеобразной формы размером в несколько сантиметров. Тяжелые, но очень скользкие, они расступались под ногами с характерным шумом, из-за которого и получили свое название. И порою нога проваливалась в них по щиколотку. Я наверняка отстал бы от Гладис, если бы не Сухарев, который топал сзади, как танк, едва не наступая мне на пятки. Волей-неволей пришлось сосредоточиться целиком на ходьбе. И какое-то время я шел, глядя только себе под ноги, ничего не замечая вокруг. И только когда мы подошли к источнику, заметил, что Гладис пользуется распылителем. «Зачем вы это делаете?» — спросил я. «Что именно?» Она подошла к бассейну, стала снимать баллон. «Распылитель». «Потому что имею желание живой вернуться на станцию. Как, наверное, и вы, инспектор. Не теряйте времени». Сухарев уже снял свой баллон и помог мне сделать то же. По очереди он уложил баллоны на край бассейна, вытянул шланги и опустил их в воду. Потом включил откачку. Гладис отошла на несколько шагов в сторону, присела, отдыхая на выступ скалы над самым источником. Я сел рядом. С непривычки болели спина и ноги. Давненько мне не приходилось так нагружаться. «В материалах проекта», — сказал я, немного переведя дух и стараясь пока не смотреть по сторонам, чтобы снова не почувствовать тошноту. Распылители указываются как чрезвычайное средство. «Ну и что?» «Похоже, что их использование вошло у вас в повседневную практику». «Просто мы используем чрезвычайное средство в чрезвычайной ситуации. И не наша вина, что такая ситуация здесь при каждом спуске». А с каких пор спуск к ангеритам стал рассматриваться как чрезвычайная ситуация? Я некоторое время помолчал, но она не сочла нужным ответить мне, и тогда я снова спросил. «Вы же нарушаете установленную протоколом проекта процедуру контакта. Почему?» «А почему мы, ксенологи, вместо того, чтобы работать, чтобы делать дело, ради которого мы здесь находимся, вынуждена таскать сюда каждый день эту дрянь. Кивнула она в сторону баллонов. Это предусмотрено протоколом проекта? Или, может, нам просто нечего больше делать? Вы хотите, чтобы я вам объяснил, почему вам приходится сюда носить бета-трион? Удивился я. Да, хочу. Интересно знать, как на это смотрит представитель Академии. Что ж, я старался говорить совершенно спокойно. Как должно быть известно всем, кто связан с проектом, вот уже полтора года, как идет резкий рост численности ангеритов. Они, как и все живое на Кабенге, требуют для своей жизнедеятельности определенного количества бета-триона. Поступление же бета-триона в источники, как показали многолетние наблюдения, стабильны и едва обеспечивают нужды количества ангеритов, прежде населявшего Кабенг. Отсюда и необходимость в добавочном бета-трионе. Вы удовлетворены моим объяснением? Чушь! — сказала она, отвернувшись. — Что именно чушь? Я слегка помедлил, прежде чем задал этот вопрос. — Да почти все чушь. Она вздохнула и повернулась ко мне. Лицо ее под светофильтром было почти неразличимо. Но я почему-то почувствовал, что это очень злое лицо. Я ждал, что она продолжит, но она молчала. И тогда я спросил напрямик. — Потрудитесь объяснить. Что именно вы называете чушью и почему? Ну, хотя бы то, сказала она после паузы, что поступление бета-триона в источники остается на неизменном уровне. Видно, кому-то в Академии выгодно не обращать внимания на данные наших измерений за эти полтора года. Я не удивился. Я, наверное, ждал чего-то подобного после того, что узнал вчера. Но каким, черт подери, образом можно скрыть такие данные так, что даже нашему отделу они оказываются неизвестными? И впервые, наверное, я подумал о том, что здесь и так, безо всякого нашествия, может произойти катастрофа. Просто из-за множества таких вот накладок. Но это, конечно, ничего еще не объясняло. Вы знаете, что здесь было бы, если бы поступление бета-триона оставалось стабильным? Нарушила молчание Гладис. Что? Кладбище. Гора трупов. Можно подумать, что эти вот баллоны, что мы сюда таскаем, хоть сколько-нибудь могут помочь. Это какими же дураками надо быть? Она даже постучала рукой себе по шлему. Чтобы элементарных подсчетов не сделать. Да для того, чтобы всех, кто живет сейчас на Каланде, прокормить бета-трионом, нам бы потребовалось трубопровод сюда сооружать. И это ведь касается только тех, кто уже прошел восьмой метаморфоз. А что творится там, глубже, в выводковых камерах? Вы себе представляете? А что там творится? Спросил я, но она не ответила и снова замкнулась в себе. Действительно интересно, что же там творится? И вообще, какие они, эти выводковые камеры? Не мне одному интересно. Все хотели бы это знать. Или они туда спускались? Подумал вдруг и я. Но спрашивать не стал, решив пока отложить этот разговор. Я и так узнал очень многое, и то, что я узнал, мне очень не нравилось, потому что подтверждало худшее опасение Панкерта, высказанное им в том докладе. Панкерт указывал на принципиальную ошибочность самой концепции воздействия из-за невозможности предсказать поведение существ, столь отличных от человека, что в нашем восприятии мира практически не было точек соприкосновения. Взгляды его, конечно, не были оригинальными. Еще во время обсуждения проекта воздействия в 657 году они высказывались довольно многими авторитетными специалистами. Но теперь вопросы эти ставил человек, знакомый со сложившейся ситуацией. И от того, что суть этих вопросов за 9 прошедших лет практически не изменилась, становилось не по себе. Как мы вообще можем понять, что движет существами, воспринимающими внешний мир исключительно через свои поверхностные химические рецепторы? Как понять существо, для которого пространство предстает чисто топологически? Причем топология эта, что не перестает удивлять всех исследователей, почему-то не трехмерная, а, как показывают результаты анализа, по меньшей мере, 11-мерная, Как понять существо, для которого полностью эквивалентны понятия времени и расстояния? И как понять, кем являемся мы в восприятии этих существ? По каким критериям они оценивают то, что мы делаем для них? За прошедшие годы все эти вопросы так и остались без ответа. И потому-то так пугающе звучал главный вопрос, который задал Панкерт. Кому надо, чтобы был осуществлен этот проект воздействия на Кабенге? «Дайте баллон!» — услышал я голос Гладис и машинально подал ей свой распылитель. Потом повернулся в ее сторону и замер. Потому что совсем рядом, всего лишь в 5-6 метрах от нас, были ангериты. Много ангеритов. Так много, что отдельные их белесые тела сливались в сплошную стену, которая, поблескивая в лучах светильника, наползала на нас. Гладис подняла мой распылитель над головой, нажала на клапан. Тонкая струйка дезактиватора выплюснулась вперед, образовав едва заметное облачко, и растворилась в воздухе. И сразу же стена эта остановилась, распалась на отдельные тела, которые замерли в неестественной неподвижности. «Скоро там?» — не оборачиваясь к Сухову, спросила Гладис. «Еще минуточку, Гладис», — ответил тот, копошась у баллонов. «Твой уже пуст. Можешь надевать. И вы, инспектор, вы тоже можете надевать». Я встал, надел на спину свой баллон, хотел помочь Гладис, но этого уже не требовалось. «Сухарев, твой тоже готов. Давай, давай быстрее», — торопила она, глядя, как он копается с лямками. «Пошли». Она плеснула дезактиватором прямо во вновь образовавшуюся на нашем пути стену и, не дожидаясь, пока та распадется, двинулась вперед. «Старайтесь не прикасаться к ним», — сказала она мне на ходу. «Не думайте, что эта форма способна будет вас защитить, если что случится. Не изобрели еще такой формы». Мы осторожно пробирались мимо неподвижных от дезактиватора ангеритов, временами переступая через их замершие на полу тела. Изредка Гладис вновь поднимала распылитель, чтобы очистить проход. Но расходовала она дезактиватор очень экономно. И по бокам от нас, туда, к водоему у источника, наполненному раствором бета-триона, текла и текла живая студенистая река. Странно, но теперь она не вызывала во мне брезгливости и тошноты. Видимо, потому что страх — чувство более сильное. В трех, наверное, десятках метров от стены все это кончилось. Мы добрели до отверстия, через которое попали в камеру. Сам я ни за что не отыскал бы его среди сотен подобных. Остановились, обернулись назад. Водоема у источника видно не было. Весь центр камеры заполняла студенистообразная масса из многих тысяч ангеритов. Если бы мы еще немного задержались у водоема... «Ну как вам? Понравились ангериты, инспектор?» — спросила Гладис. «Мне они совсем не понравились. Но какое это имеет значение?» «Странно слышать такое от представителя Академии», — насмешливо сказала она. «Вам ведь положено видеть лишь то, что утверждено свыше. А свыше декларируется наше наилучшее отношение к этим... братьям по разуму». «Ну, Гладис, ты же не можешь так говорить. Ты же бывала в третьей камере. Ты же не раз спускалась туда с Хироти», — как-то робко сказал Сухарев. «Послушайте, инспектор этого идеалиста. Он обучает ангеритов. Он с ними общается. Он с ними работает. Потом вдруг хлоп, и их нет, потому что подходит их срок. Есть другие, новые, только что прошедшие 8-й метаморфоз. Он и их обучает. Он даже пытается подкармливать их бета-трионом. Но они тоже исчезают. Как раз тогда, когда обучение почти закончено. Но наш дрессировщик не сдается. Он верит, что собачка рано или поздно заговорит и научится решать уравнения. Если, конечно, проживет лет 100. И вы там, в академии вашей, в это тоже верите. Беда только в том, что собачки не живут так долго». «Раньше ты была другой, Гладис». «Раньше многое было другим». «Ладно, двинулись дальше. Сухарев, иди вперед. Вдруг с той стороны их еще много. У тебя ведь остался дезактиватор?» «У меня полный баллон, Гладис. Я его и не трогал». Он снял распылитель с пояса, пригнулся и вошел в проход. Я хотел пропустить Гладис вперед, но она не двинулась с места. И я пошел следом за Сухаревым. И всю дорогу по узкому проходу меня тянуло оглянуться и посмотреть, следует ли она за нами. Широкий тоннель с той стороны прохода был совершенно пуст. Мы молча дошли до стража. Молча миновали его. Молча подождали, пока с нас скатится слизь. Мы, наверное, также молча могли дойти и до самого Каланда-1. Но это не входило в мои планы. Мне нужна была информация. И мне нужно было, чтобы они разговаривали. «А что?» — спросил я. Когда мы вновь двинулись по тоннелю в прежнем порядке. Гладис, за ней я и Сухарев, замыкающим. «Вам каждый раз приходится так рисковать?» «Да нет, инспектор. Сегодня они что-то особенно активны». «Сегодня же максимум. Забыл, что ли?» — сказала Гладис. «Максимум. Ну, конечно, я помнил о циклах активности ангеритов. И Сухарев тем более помнил. Не слишком-то ваше начальство заботится о безопасности наблюдателей, если пустило меня вниз во время максимума», — заметил я. «Просто так, чтобы поддержать разговор в более или менее легком духе». Я, конечно, не ожидал того, что ответила мне Гладис. «А вашей, что ли, безопасности?» Она даже засмеялась, коротко и зло. «Да кого она волнует, ваша безопасность? Сухарев, расскажи-ка инспектору о том, что тут было, когда пропал тут его коллега». Я даже вздрогнул от этих слов, потому что знал совершенно точно, что ни разу здесь, на Каланде, никто из наших не пропадал. Да и вообще на Кабенге ничего серьезного с инспекторами еще не случалось. «Да и ничего же не было, Гладис», — сказал Сухарев. «Организовали, как обычно, поиски, сообщили на Галау и все». «Когда это было?» — спросил я. «Около года назад». «И чем же все закончилось?» «А ничем. Поискали и забыли». «Ну, Гладис, он же нашелся. Не нужно зря тревожить товарища». «Молчал бы уж, будто ты товарищ», — передразнила она его. «Ничего не знает». «Выходит, он нашелся?» «Выходит, что так. Только мы-то его больше не видели. Он пропал здесь, тоже спустился посмотреть на ангеритов. А нашли его с той стороны Каланда. С транспорта заметили и подобрали. Тут ведь столько выходов на поверхность, что вовек не разобраться». «А как вы об этом узнали?» «Как обычно, из сообщения. Начальство получило сообщение, поиски свернули и все». «И все. Но я бы уж запомнил, если бы хоть в одном отчете о Кабенге фигурировал такой факт». «Нет. Что-то тут явно было не так. Как будто какой-то контакт щелкнул в мозгу. Я даже на время забыл о том, где нахожусь. Подключился к мнемоблокам и перестал осознавать то, что меня окружало. Просто механически переставлял ноги, механически удерживая в поле зрения баллон на спине Гладис и стенки тоннеля. И через несколько мгновений нашел нужную запись. Скорпион, 596 год. М. Хусейн, орбитальный техник. Исчезновение неподалеку от базы при неясных обстоятельствах. Обнаружен через 12 суток со спутников в 150 км от базы. Снят группой спасателей. Записи о состоянии отсутствуют. Показания отсутствуют. Отправлен на Землю рейсом через Страдент. Прибытие на Землю или на Страдент не зарегистрировано. Сколько их таких? И кто они такие? Вопросы, вопросы. Сплошные вопросы. Кому нужно, чтобы мы влезли в этот проект на Кабенге? Чтобы прочно увязли тут? Чтобы приносили ему жертвы? И все это вполне возможно напрасно. Кому нужна была разработка на Тексе? Кому было нужно, чтобы люди закрепились на Скорпионе? Кому нужны были эти повлекшие многочисленные жертвы поиски блуждающих теней в скоплении АТТ-9/4? И главное, как мы оказались втянуты во все это? И не только в это, во многое, что еще себя не проявило. Как это согласуется с целями, которые ставит перед собой человечество? Или все это происходит лишь потому, что мы не имеем какой-то четкой цели? Я даже не заметил, как мы вышли к станции. Когда мы с Сухаревым остались вдвоем, переодеваясь в шлюзовой камере, он сказал вполголоса, глядя куда-то в угол мимо меня: «Знаете, инспектор, не думайте, что она такая... жестокая, что ли? Просто она любила Санчеса, а тот погиб вместе с Ковровым». Вот так. И ни в одном отчете это не будет фигурировать. И ни один инфор Академии не построит своих выводов, учитывая такое вот обстоятельство. Мы сами себя обманываем, когда думаем, что наша информационная система может помочь все на свете объяснить. Ни черта она нам не помогает. Даже там, где и должна это делать. И потому рано или поздно приходится идти и самому распутывать все возникающие проблемы. Но это, конечно, ничего напрямую не объясняло. И потому я спросил, как бы, между прочим, о том, что сейчас было самым главным. «А скажите, Сухарев, как звали того инспектора?» «Что?» Он не сразу понял, о чем я спрашиваю, занятый своими мыслями. «А, не помню. Кажется, Серж. Да, точно, Серж Ламю». Он добавил еще что-то, но я уже его не слышал. Серж Ламю. Это имя было ключом, который снимал блок в моей памяти. Побывать на Кабенге и вернуться. Совсем несложное задание. Но теперь я понимал, что выполнить его будет почти невозможно. Мне страшно вспоминать этот разговор. Мне больно думать о том, что был момент, когда многое можно было еще предотвратить, когда можно было не допустить самого страшного. И я этот момент упустил. Предубеждение — вещь крайне опасная. Оно упрощает понимание мира, но простота эта мнимая, и она всегда рано или поздно мстит за себя. Предубеждению нет и не может быть оправдания. Особенно предубеждению между людьми. Ведь отношения эти так непрочны и ранимы, так подвержены всяческим внешним воздействиям, что ничего не стоит, оказавшись во власти предубеждений, потерять друзей, потерять любовь, потерять сам смысл жизни. Мне страшно вспоминать этот разговор. Но теперь мне остались только воспоминания, потому что ничего уже изменить нельзя. Мы не виделись ровно двое суток, но на сей раз я еще не ложился. Я только что прибыл на базу и поднял его с постели. Не знаю, сколько ему удалось поспать. Он возник передо мной всклокоченный, зевающий, с каким-то опухшим ото сна лицом. Так что в первое мгновение я даже не узнал графа. Но когда я вошел через несколько минут в его кабинет, он был уже в норме. Не знаю, как он этого добился, ведь он никогда не признавал никаких лекарств. И даже в тяжелом походе через пески Антыза, в далекие студенческие годы, когда во весь рост вставал немыслимый вопрос о необходимости вызова спасателей, он один из всей группы каким-то образом держался без стимуляторов. Впрочем, все могло измениться, ведь прошло столько лет. Я вошел, заблокировав вход за своей спиной, молча сел в то же кресло перед его столом, подождал, пока он снова заэкранирует нас имиджем. Но говорить не спешил, потому что не решил еще толком, как же, как мне следует себя вести, что ему надо сказать, что ему можно сказать, чтобы он поступил тем единственным способом, который, по моему убеждению, давал надежду на спасение. Мне нужно было убедить его, но сказать самого главного я не мог. Не имел права. И я молчал, не зная, как начать. «Я так понял, что ты хотел что-то мне сказать. Что-то важное», — нарушил, наконец, молчание граф. «Или я ошибся?» «Нет, просто трудно решить, с чего начать». «Ты, наверное, раскопал на Каланде что-то потрясающее». В голосе его звучала насмешка, но я видел, что это так. Поза, что он понимает, что я действительно узнал что-то важное. Еще бы ему не понимать, ведь за этим он и направлял меня туда. Да, узнал. Узнал даже больше, чем думал. и то, что я узнал, мне очень не понравилось. Ничего удивительного. Граф смотрел не на меня, а куда-то в сторону. Смотрел совершенно отсутствующим взглядом. И говорил как-то нехотя. Так, будто мысли его были заняты чем-то другим. Ничего удивительного. Мне самому все это очень не нравится. Значит, ты все знаешь? Что именно все? Он вздохнул. Ну, если коротко, то что весь этот проект лишен смысла. Лишен смысла? Он внезапно оживился, посмотрел на меня. Нет, этого я не знаю. Это я слышу впервые. Пояснить? «Да уж, сделай милость!» Я снова услышал насмешку в его голосе и снова почувствовал, что мысли его заняты другим. Он вел себя так, будто заранее знал, о чем я буду говорить, что, наверное, было недалеко от истины. Заранее знал, что я буду просить его сделать. Знал, что откажется выполнить мою просьбу, потому что все, что мне удалось узнать на Каланде, все, о чем я собирался ему сказать, было лишь частью большой, настоящей, взрослой, что ли, правды, открытой ему одному. Правда гораздо более ужасная, чем та, что открылась мне. И потому он мог с высот своего знания, с насмешкой смотреть на то, что меня испугало. Но и мне тоже была известна своя, гораздо большая и гораздо более ужасная правда, о которой я не имел права сказать ему. И потому не оставалось мне ничего иного, кроме как принять его правила игры и начать его убеждать в том, что ему заранее было известно. «Ты знаешь о том, что бета-трион, который вы так стремитесь поставлять ангеритам, им не нужен?» Решил я спросить напрямик. «Поясни, в каком смысле им не нужен бета-трион?» В том смысле, что количество его, которое вы в силах сегодня поставлять, составляет проценты от истинных потребностей ангеритов на Каланде. Проценты, граф. Проценты. 2%, 3%, но не более. И ради такой вот дутой помощи люди подвергаются ненужному риску. Не я устанавливал порядок доставки бета-триона. Но ты в силах его изменить. Он хмыкнул, но ничего не ответил, и, подождав немного, я спросил. «Ну так что ты молчишь?» «Ну да, я знаю про бета-трион. Знаю. Ну и что?» «Так какого же черта?» «А что ты предлагаешь? Свернуть его добычу на третьей биостанции, прекратить бурение на Туру, прекратить работы по синтезу, так?» «Отчасти. Работы по синтезу я бы продолжил». «Ну и на том спасибо. Утешил. А то я уж думал, что ты после разговора с Рубаи и на синтез руку наложить готов. Ну хорошо, мы прекращаем добычу и бурение. А что дальше, Алексей? У тебя есть какие-то предложения?» «Если бы я мог, я предложил бы ему тут же начать эвакуацию, даже не имея на это права. Даже помня приказ Зигмунда вернуться любой ценой, я предложил бы это. Но теперь я знал, что это невозможно, что вокруг лишь видимость относительного покоя и порядка, что стоит чуть потревожить те силы, которые стояли за нашествием, и произойдет катастрофа. Нет, предложить ему начать немедленную эвакуацию я не мог. А что еще я мог предложить?» «У тебя нет предложений», — по-своему расценил граф мое молчание. «Так вот, тогда послушай, что скажу я. Я, работающий на Кабенге уже 3 года, знаю обо всем здесь гораздо больше наблюдателя, пробывшего на планете всего 3 суток. Мы, конечно, можем свернуть и добычу бета-триона, и бурение на Туру. Те ангериты, что сегодня живут на Каланде, не пострадают. Черт их знает как, но они умудряются выжимать из своих источников нужное количество этой дряни. Но это сегодня. А ты знаешь, что будет завтра, Алексей?» Он посмотрел на меня, как будто ожидая ответа. Потом продолжил. «А завтра их будет еще больше. Завтра их будет столько, что никакие источники на Каланде не смогут обеспечить их потребностей, даже если из них вдруг пойдет чистый бета-трион. Почему ты считаешь, что их будет больше? Он усмехнулся, немного помолчал, потом сказал. Вот видишь, как мало на самом деле ты успел увидеть и понять. Я не считаю так, Алексей. Я знаю. Просто знаю. Откуда? Из отчета группы, которая спускалась в выводковые камеры. Он замолчал и внимательно посмотрел на меня, но я не дал ему насладиться моим изумлением. Когда это было? Месяца два назад. И, разумеется, я узнал об этом только потому, что мы с Хироти старые приятели. А ты не узнал, и не узнал бы об этом потому, что ты представитель Академии, которая не терпит такой самодеятельности. И вот теперь ты с меня спросишь за это. Ты задашь мне вопрос, как я мог допустить такое? И я, конечно, отвечу тебе вопросом же. А как бы я смог этого не допустить? Так что не будем отвлекаться. Они спускались в выводковые камеры, Алексей, и сумели вернуться. Хотя было все это, конечно, авантюрой. Но если вспомнить, в свое время и проникновение в первую камеру считалось авантюрой. А ведь ты туда спускался. Я получил сообщение об этом. Значит, какая-то информация до тебя все-таки доходит по общим каналам? Да. Я сам порой удивляюсь избирательности этой информации. Но системе виднее, что, когда и кому передавать. Он сказал задумчиво. Я внутренне содрогнулся, услышав эти слова, но промолчал. Системе виднее. Именно так мы привыкли думать. «Так вот, Алексей», — продолжил он, — «они установили, что и полугода не пройдет, как ангериты станут появляться в таком количестве, что нынешний прирост их численности покажется нам мизерным. Вот потому-то мы все и работаем здесь день и ночь, потому-то и стараемся привлечь все, какие можем, резервы, чтобы оказаться во всеоружии, когда это произойдет. Потому-то нам и приходится действовать методами, мягко выражаясь, неодобряемыми руководством Академии. Но ты же должен сам сознавать, что случится, если мы будем работать, выполняя все правила. Постой, граф. А что случится, если вам не удастся подготовиться? Этого просто не может быть, Алексей. Мы не позволяем себе даже думать об этом. И потом, мы же не сделали ставку только на резервуар. В емкостях на Галау накоплено уже порядочно бета-триона, и на какое-то время его должно хватить. А там ситуация может измениться. По данным той группы, что спускалась в выводковые камеры, большинство зародышей было на поздних стадиях развития, после 6-7 метаморфозов, так что вспышка численности, видимо, будет непродолжительной. Он что-то не договаривал. И я, немного подумав, спросил. Они не пытались повторить спуск? Я знаю только об одном спуске. Не глядя на меня, сказал граф. И я понял, что эту фразу надо понимать буквально. Вполне возможно, что при втором спуске им не удалось вернуться. Или еще не удастся, если его пока не было. Работа на переднем крае требует жертв. Особенно, когда создается такая вот безвыходная ситуация. Ситуация, когда существует лишь один путь, которым можно следовать с минимальными потерями. Путь, который ведет неведомо куда, но сойти с которого немыслимо, ибо любое отступление от этого пути чревато немедленными бедами. Знакомая ситуация. Да чего же знакомая ситуация? И самое поразительное в ней то, что каждый вне какой-либо видимой связи с остальными точно знает, как ему следует поступать. Каждый совершенно четко видит этот единственный путь и как автомат следует им, не задумываясь над самим вопросом. А почему же путь-то этот единственный? Кто и как сумел сделать так, что путь этот оказался единственным? И успеем ли мы свернуть с него, если окажется, что он ведет к катастрофе? «Значит, ты считаешь...» Наконец, после долгого молчания, сказал я, что то, что вы сегодня делаете, хорошо и правильно. Я не говорил этого, Алексей. Уж ты-то, по крайней мере, мог бы не приписывать мне чужих мыслей. И без тебя тут хватает таких. Он не закончил. Опустил голову и уставился на свои лежащие на столе руки. Если бы я мог сказать ему тогда о своих подозрениях, если бы я мог хотя бы намекнуть. Впрочем, я попытался это сделать. «Зачем мы здесь, граф?» — спросил я после минутного, наверное, молчания. «Зачем человек, это хрупкое, слабое, малоприспособленное существо, которое может существовать в смехотворно узком диапазоне внешних условий, зачем этот человек лезет черти куда? Зачем вообще он приходит в подобные миры?» Он удивленно взглянул на меня, пожал плечами и снова опустил глаза, ничего не ответив. Да и не ждал я от него никакого ответа. Кто же может вообще ответить на такой вопрос? Сколько всего сказано по этому поводу? Сколько еще будет сказано? Да и не тот это был вопрос, который я хотел задать ему, который я хотел заставить его задать самому себе. Я мучительно старался найти нужные слова, и, наконец, мне показалось, что я сумел отыскать их. Я вот о чем хочу спросить. Мы ведь создали самую мощную в известной нам части Вселенной техническую цивилизацию. Мы обратили слабость нашу в свою противоположность, наделив наши автоматы всеми теми качествами, которыми не обладаем сами, и которыми не обладает больше ни один из известных народов галактики. И они, эти автоматы, способны заменить нас повсюду, куда бы мы ни послали их. Так зачем же, спрашивается человек, сам, лично, пошел за своими автоматами на передний край? Туда, где всегда опасно. Туда, где всегда остается неизвестность. Туда, где люди гибнут. Гибнут порой нелепо и без всякой героики. Зачем мы делаем это, если всю эту работу могли бы поручить нашим автоматам? Если сами всегда смогли бы в безопасности прятаться за их спинами, если любой человек вполне мог бы оставаться на Земле, Троденте, еще в десятке миров, преобразованных по земному типу, если каждому отдельному человеку и не нужно ничего, кроме этих миров, опознание Вселенной вполне возможно производить безо всякого риска для жизни. Зачем все это? Он молчал. Да я удивился бы, если бы он стал отвечать. Не его ведь я спрашивал. Себя. И мне казалось, что я мог ответить на эти вопросы. Так вот, граф, мы здесь всего лишь потому, что автоматы наши заведомо настроены на действия в ситуациях, которые заранее можно предсказать. Как бы изощренно мы ни программировали их поведение, они все равно способны будут реагировать лишь на, в принципе, предсказуемые, из прошлого опыта вытекающие ситуации. Эти ситуации, как правило, повторяются. Повторяются бесчетное количество раз. Но Вселенная чрезвычайно изобретательна. И нам все равно то и дело приходится встречаться с ситуациями, принципиально новыми, предвидеть которые заранее невозможно. Наши автоматы, конечно, могут достойно отреагировать на такие ситуации. Но беда в том, что реакция их при этом не будет соответствовать нашей, человеческой реакции. Понимаешь, граф? Реакция автомата на непредусмотренную его программой ситуацию заведомо не будет человеческой. Мы и сами не знаем. Не можем знать, как мы поведем себя в такой ситуации. Не можем и знать, как должны вести себя наши автоматы. Но мы знаем одно. Мы всегда останемся при этом людьми. Наша реакция на все происходящее будет человеческой реакцией. И мы идем на первый край вместе со своими автоматами, потому лишь, что хотим, осваивая Вселенную, оставаться людьми. Потому что так велит наша человеческая сущность. Так почему же? Я не выдержал, встал, подошел к столу и, наклонившись к графу, глядя ему прямо в лицо, спросил. «Почему же здесь, на Кабенге, руками людей творится зло, чуждое всему человеческому. Почему меня, обычного человека, потрясает то, что вы здесь делаете? И почему вы делаете это?» Он молчал, глядя безучастными, пустыми глазами куда-то сквозь меня. Какое-то время мне даже показалось, что он меня не слушал и не слышал. Так, думал о чем-то своем. В конце концов, почему я решил, что его должно это волновать? Потому что помню, каким он был когда-то давно. Потому что меня самого оно не оставляет в покое. Но он меня все-таки слушал. И ответил, едва слышно. «Ты ждешь, чтобы я что-то сказал?» «Хорошо, я скажу. Не знаю». Он поднял голову, встретился со мной взглядом, потом выпрямился, откинулся на спинку кресла и положил руки на подлокотники. «А ты? Ты знаешь?» Я облизал пересохшие губы, отошел к своему креслу и сел. Сказал. «Мне кажется, да. Это и есть... «Нашествие, граф!» Я повернулся, открыл дверцу бара у себя за спиной, достал стакан и наполнил каким-то соком. «Тебе налить?» — спросил я. «Нет». Он подождал, пока я выпью, потом спросил. «Что тебе удалось обнаружить, Алексей? Что ты узнал такого, о чем я не знаю?» Я поставил стакан на место, закрыл дверцу, потом повернулся в его сторону. «Мне удалось, я почти убежден в этом, нащупать следы нашествия, граф. И они оказались совсем не теми следами, которые кто-либо из нас мыслил обнаружить. Это вполне естественно, иначе их давно бы нашли другие. А я... То, что я увидел, сумел увидеть, на первый взгляд, совсем не страшно. Мы ведь привыкли связывать нашествие с какой-то агрессией, с разрушениями, катастрофами, бедствиями, гибелью людей, наконец. Это все тоже, конечно, есть. Нашествие проявляет себя и таким образом. Но ведь это все внешнее проявление. Нам до сих пор не удалось нащупать какую-то общую их причину. Понимаешь, все, что мы до сих пор связывали с нашествием, не укладывалось ни в одну из мысленных схем. Проявления нашествия попросту не коррелировали друг с другом по ряду определяющих параметров. И все наши поиски были напрасными. Главная причина, из-за которой все это происходило, от нас ускользала. И в результате мы оказались такими же бессильными, какими в свое время оказались меджды. Люди достаточно сильны пока, чтобы противостоять проявлениям нашествия. Но не зная причины, мы не можем предсказать, где оно проявит себя в следующий раз. А оно проявляет себя, граф. И проявления эти, можешь мне поверить, становятся все более грозными. Я немного помолчал, собираясь с мыслями. Время шло. Возможно, уходило безвозвратно. Мы, люди, недаром продвинулись так далеко в освоении Вселенной. Мы вышли к звездам, преодолев массу трудностей. И мы готовы к тому, чтобы и впредь преодолевать их. Человечество всегда достигало тех целей, которые оно перед собой ставило. Какие бы препятствия ни приходилось преодолевать на пути к ним. И причиной этого было сохранение нами нашей человеческой сущности. Мы такие, какие мы есть. Даже если мы сами и не способны до конца осознать себя. Мы вышли к звездам. И чтобы не погибнуть, совершив этот шаг, мы должны, я убежден в этом, сохранить все человеческое, что в нас заложено. А нашествие, какие бы силы за ним ни стояли, какие бы методы воздействия оно ни использовало, бьет именно по нашей человеческой сущности. И если оно поражает ее, то это смертельный удар, потому что, утратив ее, мы уничтожим сами себя. Понимаешь, граф? Здесь, на Кабенге, я вдруг увидел и осознал, что именно это и происходит, и ужаснулся. Больше всего ужаснулся тому, что вы сами не видите и не понимаете этого. Оглянитесь же вокруг, посмотрите, что творится рядом с вами. Что творишь ты сам? Что и есть дела, которые вы тут совершаете, как не нашествие? Нашествие человека на мир ангеритов. И не только здесь, не только на Кабенге. Все наше освоение Вселенной превращается в нашествие. Мы сами осуществляем нашествие, граф, и мы же от него можем погибнуть. Понимаешь ты, что мы будем обречены, если станем уничтожать все, к чему прикасаемся? Я замолчал, и он замолчал. Долго, не меньше минуты. Потом заговорил хриплым, каким-то чужим голосом. «Ты что, думаешь, я не вижу всего этого? Мне не больно от того, что творится вокруг? Или всем остальным? Им не больно?» «Быстро же ты нас в нелюди записал, Алексей. Но как ты можешь обвинять нас, когда тебе известна здешняя ситуация? Известна, возможно, в чем-то даже лучше, чем мне. Как ты можешь не понимать? Да, я принимаю решения, которые в конечном счете несут зло этому миру. И я вижу это зло. Может быть, я сегодня вижу гораздо больше, чем способен увидеть ты. Но у меня нет выбора. Мне приходится выбирать между злом и еще большим злом. И я выбираю наименьшее из всех возможных зол. И все без исключения вынуждены здесь делать то же самое. Может быть, это и есть нашествие. Может быть, мы действительно оказались пешками в чьих-то руках. Но мы не потеряли нашей человеческой сущности. Не надо лишать нас этого, Алексей. И мы будем и дальше действовать так, чтобы свести творимое нами зло к минимуму. А если я докажу тебе, что ты ошибаешься? Что прорыв к резервуару, например, это величайшее зло, которое человек может нанести сегодня Кабенгу? Докажи. Если бы я мог это доказать, хотя бы самому себе. Но нет, никаких доказательств у меня не было. Кроме одного, того, что мы были направлены на этот путь насильно, против нашей воли. А это могло означать, что прорыв к резервуару — еще одно проявление нашествия. А могло и ничего не означать. Я не мог ничего доказать ему, потому что все мои аргументы он мог обратить против меня же. Я просто чувствовал, и у меня были основания доверять этому своему чувству. Потому что тогда, на Джильберте, я не доверился ему. «Так вот, что я скажу тебе, Алексей», — помолчав, сказал граф. «Я не отдам приказа прекратить бурение. То, о чем ты просишь, невозможно. Потому хотя бы, что ты толкаешь нас на предательство. А что и есть предательство, как не высшая степень потери человеческого? Мы не можем предать ангеритов. Каких бы жертв нам это ни стоило. Не можем именно потому, что это означало бы, что мы принесли сюда нашествие. Пока остается надежда, мы будем продолжать бурение. Может быть, меджды погибли именно потому, что отступили. Хотя бы здесь». «Здесь?» «Вот видишь», — сказал он. «Ты этого не знаешь. Они побывали здесь и ушли. Вполне возможно, что они тоже пытались помочь ангеритам. Мы ведь не знаем, сколько миллионов лет их цивилизация находится в застывшем состоянии. Пытались помочь и бросили. А чтобы стать предателем, достаточно предать один раз. И одно предательство всегда влечет за собой другие. Поэтому мы не бросим ангеритов. Не можем бросить». «Значит, меджды тоже когда-то здесь были. И я уже не удивился тому, что не знал этого. Они были здесь и ушли. И это могло означать все, что угодно. В том числе и самое страшное. Все смешалось у меня в голове. Все было сказано, и говорить о чем-то еще было бесполезно. Я попытался подсказать ему единственно возможный выход, но он его не принял. Он был уже запрограммирован на то, чтобы двигаться к катастрофе. Так мне тогда казалось. А я не мог вмешаться и что-то изменить. Время уходило безвозвратно. Ни он, ни я не знали, сколько времени нам еще отпущено. И надо было хоть что-то делать, даже если в душе и крепла уверенность в том, что все бесполезно. Я встал и спросил: когда идет следующий транспорт на Туру?» «Примерно через полчаса», — ответил он, высветив информацию. «Я улетаю туда. Прощай», — сказал я и направился к двери, но у входа услышал. «Стой, Алексей!» Я обернулся, и тогда он сказал. «Там, в твоей карточке. Там ведь сказано, что в случае необходимости ты можешь принять на себя командование базой. Почему ты этого не делаешь?» «Забудь об этом», — сказал я и вышел.